Закончив раздеваться, она вздохнула и стала натягивать футболку с изображением группы «Мотли Крю», безуспешно пытаясь отключиться от металлического звука телевизора. Убрала одежду, просто свалив ее в кучу на стул у окна, затем вынула из армейского рюкзака книгу, которую купила сегодня вечером, и устроилась на кровати, подсунув под спину подушки. Разумеется, не Нина и даже не красавица и чудовище вывели ее из себя, а тот противный парень, который шел за ней всю дорогу от магазинчика оккультных вещей из центра до самого дома. Обычно ей удавалось справиться с парнями, которые пытались к ней приставать. Деревенщины, которые стоило лишь шевельнуть пальцем, тут же начинали отпускать свои грязные шуточки. Малолетки и любители новой волны, не заслуживающие никакого внимания. Панки и металлисты, ну, этих проверишь, насколько они интересны, прежде чем решить, отшивать их или нет. Но этот тип... От него у Эшли мурашки пробегали по коже. Она не могла уместить его в свою классификацию. Высокий, темные волосы, коротко острижены, худощавое лицо, по крайней мере на 3-4 года старше ее, ему могло быть и все 20, одет в джинсы, простую белую футболку, длинный черный кожаный плащ, ботинки военного образца. И у него был пугающий взгляд, угрожающий. В первый раз она заметила его в магазине. Он следил за ней, когда она покупала подержанный экземпляр «Красной книги иных измерений» — сборник очерков по оккультизму Фортуне, Батлера Регарди и прочих подобных авторов. Позже по дороге домой пешком, поскольку просадила на книгу последние деньги, она почувствовала на себе чей-то взгляд и обернулась. Это был опять он. Стоял просто так на углу улицы, в свете фонаря, и не делал ни малейшей попытки спрятаться. Торчал там без всякого дела, с таким видом, будто улица его собственность. И наблюдал он за Эш. Она пошла окольным путем через Нижнюю Кромси, думая попасть к дому дяди и тети Задворков, примыкающих к территории Батлеровского университета. Но он следовал за ней буквально по пятам, ни ближе и ни дальше, чем в тот самый момент, когда она засекла его. В конце концов, ей ничего не оставалось сделать, как войти в дом и дать ему возможность узнать, где она живет. Иначе пришлось бы нарушить свой комендантский час, что было совсем не кстати, учитывая строгость дяди на этот счет в последнее время. Она и так уже отсидела под замком прошлый уикенд, целый уикенд, за то, что притащилась слишком поздно вечером в четверг. Закрыв за собой дверь, она посмотрела в окно и увидела, как он медленно прошел мимо. Здесь, в самом конце их совместной прогулки, он остановился и, сверкнув глазами, растянул тонкие губы в зловещей улыбке, а потом пошел дальше. Но, уходя, он кое-что оставил. Обещание. Она должна была увидеться с ним снова. Вот поэтому Эша чувствовала себя сейчас не в своей тарелке.